А если мне опять начать на «ты»? Я согласен. А я, Володя, испугалась за тебя. Что-то случилось вчера, да? Было мелкое недоразумение. Все уж и забыто. Ты не обиделся на меня? За что? Я не знаю. Я просто заснуть не могла, и все. Чего ты боялась? Мне казалось, что я должна от чего-то тебя спасти. Я не знаю. Я даже приехала сюда утром и все ходила возле твоего дома, будто у тебя во мне была нужда. Дурь какая-то. Нервная я, что ли, стала? От такой, наверное, надо держаться подальше. «Ну что ты?» — растроганно сказал Данилов. «Ты не выспалась?» «По мне видно», — расстроилась Наташа. «Я страшная». «Нет, нет, что ты?» — сказал Данилов. «Видно, ночью давление менялось, вот и не шел к тебе сон». Наташа как-то странно поглядела на Данилова, будто в словах его было нечто обидное для нее. Сказала тихо. «Нет, что мне давление?» «Ну да, что ей давление?» — подумал Данилов. «Ведь она из-за меня приходила и к театру, и в Сокольники, и к дому моему. А я размышляю о чем-то. Но как быть?» Анастасия, Наташа, эта дура Клавдия, все перемешалось. И как тут разобраться, что истинное и необходимое, а что призрак, мираж, суета? То есть разобраться легко, но что выбрать? Да так, чтобы никому не принести беды. В чем я волен? Экая печаль. Час назад все мне было ясно. «Володя, я люблю тебя», — сказала Наташа. «И я тебя, Наташа, люблю», — сказал Данилов. И все. Шли вокруг люди. Их было пока мало, но они шли. Что еще надо было сказать? Ничего и не надо. Остановилась машина возле Данилова с Наташей. Машина Данилову знакомая, приобретенная на средства профессора Воинова. Клавдия Петровна распахнула дверцу. «Что же, Данилов?» — сказала Клавдия с обидой. «Я спешу к тебе домой, а ты гуляешь по улицам». «Здравствуй, Клавдия», — сказал Данилов. «Здравствуй», — кивнула Клавдия. «У тебя нет совести. А если бы я ехала не под Сандера?» «Я тебя вовсе и не ждал». «То есть как?» «А так, ты не поинтересовалась, есть ли у меня время для встречи с тобой, а у меня времени нет». «Ты что, Данилов?» — удивилась Клавдия. Потом она словно бы заметила Наташу. «А это кто?» «Это Наташа», — сказал Данилов. «Наташа, а это вот моя бывшая жена, Клавдия Петровна. Я тебе о ней рассказывал». Должна бы Клавдия была понять, что они с Наташей близкие. Брат с сестрой, муж с женой, а она тут чужая. «И все же», — сказала Клавдия, взглядом пытаясь удалить Наташу из здешних мест, — «ты мне нужен». «Возможно, я тебе и нужен», — сказал Данилов. «Но ты мне никак не нужна». «Данилов», — робко произнесла Клавдия, — «ты всегда с уважением относился к женщинам». Данилов ощутил, что в отношении к нему Клавдии вместе с прежними чувствами превосходства и несомненной власти появилось и нечто новое. Тревога какая-то, или догадка безумная, или подозрение, или даже страх. Данилов даже пожалел Клавдию. «У меня есть тайна», — тихо сказала Клавдия. «Хорошо», — кивнул Данилов. — «Но в другой раз». Обида опять придала Клавдии сил. «Наташа?» — спросила Клавдия. «А вы у Данилова новая симпатия?» Наташа посмотрела на Данилова. «Наташа — моя вечная симпатия», — серьезно сказал Данилов. «В «Вы с ним будьте осмотрительней. Он человек распущенный». Тут и Данилов не нашел слов. «А я вас где-то видела. Вы не портниха?» «Я не портниха», — сказала Наташа, — «но я шью». «А Гавриловой не вышили по моделям Гагариной?» «Шила. Вот у Гавриловой я вас и видела. И шапочки вы шьете?» «И шапочки». Тут Клавдия Петровна выскочила из машины, захлопнула дверцу, а Данилове она забыла сразу же. «Мне непременно и быстро надо сшить шапочку из черного бархата. Знаете, челму, чтобы на ней хорошо смотрелись и бриллианты, и жемчуга. Мы с мужем, возможно, поедем на 3 года в Англию. А туда без челмы лучше и не езди совсем. На прием к королеве можно явиться только в вечернем наряде. Моя приятельница жила в Англии, получила однажды приглашение на прием к королеве, а ее без шапочки не пустили. Теперь она вернулась в Москву, места себе не находит. Подругам стыдится показаться, жизнь испорчена. Я ее понимаю. А уж если эту дуру к королеве звали, то нас-то с Войновым позовут и не раз. Вы возьметесь? У меня фасон есть. Я заплачу как следует». «Сошью», — сказала Наташа. «Деньги ваши будут мне сейчас не лишние». Женщины тут же стали договариваться о времени встречи, записывать адреса и телефоны, а Данилов чуть было не вскипел, до того он был на улице посторонний. Наташа почувствовала его досаду, обернулась тут же и глазами успокоила Данилова. «Одно дело сделано и ладно», — сказала Клавдия, открывая дверцу. «С тебя, Данилов, хоть шерсти клок». Однако в машину она все еще не садилась. Теперь, когда головной убор был обговорен, Клавдия Петровна смотрела на Наташу без приязни и без заискивания, а холодно, даже с презрением, как дама на швею. Что-то и Данилову она, видно, захотела заявить, чтобы показать и швее, и самому Данилову, что имеет на него особенные права, но и робела. «Ладно», — сказала Клавдия, — «я тебя разыщу». И укатила. Во все время суеты с Клавдией Данилов с Наташей вели разговор между собой. В их разговоре не было слов, а было то, что они назвали четверть часа назад. Этот разговор шел как бы поверх разговора с Клавдией. Оттого в нем была игра, волновавшая Данилова и Наташу. Что им была теперь Клавдия и ее тайны? Что им была улица Цандера с 85-м автобусом и аптекой? Однако, когда речь зашла о челме, Данилову показалось, что их с Наташей разговор прервался, и он, Данилов, остался один. «Впрочем, нашел, к кому ревновать», — подумал Данилов. «Женщины, они и есть женщины». Он досадовал и на себя. Какие пошлые слова явились ему: «Наташа, моя вечная симпатия». Но теперь, когда Клавдия уехала, они с Наташей вернулись к своим главным словам, и Данилов почувствовал, что на сегодня их хватит. Дальнейшее может только испортить все. «Мне на работу», — сказала Наташа. «А мне скоро в театр». «Данилов, хочешь, я тебе брюки сошью? Вот мерку сниму и сошью. Или джинсовый костюм, или куртку». «Ты с Клавдией сразу нашла понимание», — не утерпел Данилов. «Любопытный фасон», — сказала Наташа. «Мне захотелось сшить эту челму». «Ах, какие брюки я вижу для тебя! Разве ты брючный мастер? Я все могу. Я тебя одену». Тут Наташа отчего-то засмущалась, словно поняла, что обновками своими сделает Данилова чем-то обязанным ей, а ему, мужчине, может, и мысль об этом сейчас неприятна. Подошел автобус. «Счастливо, Наташ. Я позвоню тебе после спектакля. Ты приходи».